Тем временем я мечусь между колодцем и баней. Иногда несется из бани дружный крик. Его слышно через стенку. «Довольно лить, переливается!» Но чаще приходится посмотреть самому, что там делается. Сперва я стеснялся входить в женскую баню, но скоро привык к тому, что банщики, как врачи, не имеют пола. Седой и худой я был в начале третьего года заключения, сморщен, как Ганди, и все меня звали дедом, как настоящего деда Юлича. Тесная баня плавала в облаках пара. На деревянном полу стояло озеро. Молодые девчонки отворачивались при виде банщика, но взрослое женское население до такой степени не обращало на меня внимания, что я скоро перестал стесняться при исполнении служебных обязанностей. Когда я видел, что вода в баке стоит угрожающе низко и не скоро нагреется, я объявлял на полчаса сперре, то есть запрет брать воду. Все тогда садились на скамьи и подмостки, на которых стоял бак, и терпеливо ждали. Я поворачивался в резиновых опорках на босу ногу и подвернутых штанах и шел качать воду, а Юлич следил, чтобы никто не брал воды. Понятно, когда в бане мылись Гордеева или жена начальника лагпункта, мы с кожи лезли, чтобы не было перебоев. Тут, в случае недовольства, мы рисковали местом. Довольно было одного их слова, чтобы снять нас с работы. Не раз многолюдные семьи вольных, придя в баню и узнав, что Гордеева моется, уходили, чтобы помочь нам, не создавать в бане затора при начальстве. Зато в мужские дни благодать. Выходя из парной бани, парятся, подавая водой на раскаленные камни. Краснорожие, ублаготворенные, одеваются стрелки и прочие вольные. Сидят еще некоторое время, выкуривают папироску жестокого самосада. У нас было нечто вроде щипцов, чтобы подносить уголек прикурить. Я научился ловко хватать щипцами уголек из печки и подавать в предбанник. Юлича все знали в Круглице, и он получал основной доход. Но и мне перепадало в иной день с полдюжины окурков и малая талика махорки или самосада, за который давали в лагере талон или кусок хлеба. Главные доходы банщиков были от соседок-хозяек. Мы работали на поселке среди вольных. То и дело прибегали к нам попросить воды горячей, постирать. Мы не скупились, отпускали казенную воду. А зато днем позже заявлялась в баню курносая босая Глашка или Машка с котелком. Суп дедушки. Сергей Юлич принимал с благодарностью, переливал в свою посуду и садился кушать. Через 15 минут та же девчонка являлась снова. Работнику суп. Это уже была моя порция. Суп нам давали тот, которого сами не ели, казенной из столовки. Мы в лагере точно знали, что готовят в столовке для вольных так же скверно, как для заключенных. Разница была только в карточных продуктах. Им полагалось в месяц 5 кило картошки, мяса и жиры, от отсутствия которых мы погибали. Вольных спасали не эти выдачи, а индивидуальные огороды, своя картошка и овощи. Суп они себе сами варили, а казенную баланду отдавали иногда банщикам. Для нас каждая ложка варева была важна. Иногда посылали нам немного мелкой картошки, морковку, брюкву, грибов. Из всего этого Сергей Юлич варил замечательный суп. В 6 часов возвращалась в лагерь бригада ЦТРМ. Я забирал посуду на двоих и шел получать обед. Юлич отлучиться не мог, а я с обедом шел к вахте, и там, против правил, пропускали меня с котелками в баню. Раз в неделю выходил со мной заключенный парикмахер Гриша. При нашей бане он обслуживал раз в неделю вольное население Круглицы. В другие дни вольные приходили в лагерную парикмахерскую, где их брели и стригли вне очереди. Случалось, что стрелок упрямился и не пропускал меня обратно в баню. Юлич оставался без обеда и без помощника. Через 30 минут наступала катастрофа в бане, и кто-нибудь из моющихся прибегал на вахту с криком: «Пропустите водоноса, баня стала!» Я терпеливо сидел с котелками под вахтой и ждал, пока меня кликнут: «Который в очках из бани, проходи!» Съесть обед было у нас время только 9 часов, когда все расходились из бани. Перед уходом надо было баню вымыть и убрать. Наконец, при керосиновой лампе электричество было проведено в баню, но не хватило лампочек. Мы ложились на лавки и дремали, пока под крыльцом в темноте не раздавался зов стрелка: «Банщики, выходите!» Это возвращалась в лагерь последняя группа ЗК из СТРМ. Мы шли гуськом в чернильной темноте осеннего вечера. Улица утопала в непролазной грязи. Впереди чернела ограда лагеря, и с лагерной вышки окликал нас голос сторожевого: «Кто идет?» Сторожевые были надсмены, малорослые казахи или удмурты с физическими недостатками, из-за которых не взяли их на фронт, и не русской речью. «Кто идет? Убьем!» — кричал с вышки такой охранник испуганным голосом. А ЗК смеялись, идя мимо. Никак не получалось из этих охранников представителей власти. Скоро и этих угнали на фронт, и сторожить нас стали женщины. Много уже было вдов среди них. Из 40 мобилизованных на Круглице было к лету 44 года убитых 11. Вольные люди не разговаривали с заключенными на опасные темы. Но один раз я подслушал разговор, не предназначенный для моих ушей. Поздним вечером в опустевшей бане шепталось между собой двое последних наших гостей. Они говорили о том, о чем тогда, осенью 1942 года говорила потихоньку вся Россия о том, что происходит в оккупированных местностях. Офицер, вернувшийся с Финского фронта, рассказывал о том, как он провел 3 дня в районе, занятом финнами. Можно было понять, что он хотел там остаться, но прежде он хотел посмотреть, что там делается. Он увидел там голод, рабство и виселицы. У финнов не было хлеба, не было теплой одежды. Это были не освободители, а беспощадные завоеватели. Через 3 дня офицер вернулся в свою часть. Этот рассказ дал мне ясный ответ на вопрос, почему нищая колхозная Россия держала фронт и умирала за политбюро. Не потому, что эти люди хотели коммунизма и диктатуры. Они ее так же хотели, как во времена Первой Отечественной войны в 1812 году русские мужики хотели царя и сохранения крепостного права. И не потому, что все недовольные сидели в лагерях. Недовольство вытекает в Советском Союзе из объективных условий, и нельзя его устранить репрессиями. Сажать недовольных в лагеря все равно, что стричь ногти и волосы, которые всегда отрастают на живом организме. Надо понять, что этим людям рассказывали 4/4 страшные вещи о капитализме за границей. То, что они наконец увидели, Европа каннибалов нацизма, оказалась еще хуже, чем им рассказывали. Величайшее преступление Гитлера в том, что он скомпрометировал Европу в глазах советского народа и не оставил русским людям другого пути, как защищаться от каннибализма. То, что он продемонстрировал на оккупированной территории с населением в 70 миллионов, было ничем не лучше, а много хуже, чем советский строй. Это не сразу выяснилось. В первые месяцы Красная Армия колебалась. Целые дивизии и корпуса сдавались в плен. Миллионы сложили оружие. Если бы русскому народу, одному из великих, хотя политически отсталых народов мира, дали тогда хлеб, свободу и уважение его национальных и человеческих прав, он сам бы ликвидировал чудовищный строй, навязанный ему партийным захватом. Офицер из Круглицы сперва посмотрел, что делается за линией фронта, а потом вернулся. Из 2 зол он выбрал меньше. Под Сталинградом и Курском он защищал, конечно, не лагеря и террор НКВД, а свою страну от немцев. Каждый из нас, отвергающих сталинизм, поступил бы точно так же. Система циничной лжи и насилия, существующая в России, не может быть опрокинута нечистыми руками. Население лагерей, отделенное от остальной России, и вся эта Россия, отделенная железным занавесом от западной демократии, нуждаются в помощи извне. Не в фашизме, а в подъеме и идейной поддержке западной демократии, которая бы убедила русский народ, что ему стоит обменять свой нечеловеческий строй на демократию Запада. Менять его на гитлеризм явно не стоило. Коммунизм введен в России гражданской войной, и только внутренний переворот в состоянии его уничтожить, при условии, что советскому обществу будет ясно, во имя чего оно восстает. Очевидно, западная демократия должна пройти еще большую дорогу развития и самоопределения, чтобы стать понятной и привлекательной для советского человека. Люди в Круглице не знают западной демократии и видят ее в кривом зеркале советской пропаганды. Им известны все происходящие на Западе тяжелые безобразия, но неизвестно основание гражданской свободы, сила индивидуальности и яркая многоцветность жизни на Западе. Выходя на крылечко бани, мы видели, как шли из леса дети и женщины поселка с полными лукошками ягод, с ведрами грибов. Продавать они ничего не хотели, а менять на хлеб мы не могли. И однако в это лето мы, банщики, тоже попользовались ненормированными дарами природы. Мы находились за чертой лагеря и вне бригады. Стрелок не мог следить за нами. Под надзором стрелка было полсотни работников, раскиданных по мастерским и зданиям ЦТРМ по обе стороны улицы. Тут и склады, и кузня, и токарная, и электростанция, столярня, коптерка, контора. Стрелок редко заглядывал к нам в часы работы. Была невидимая линия вокруг зданий, через которую заключенным нельзя было переходить. Наша запретная зона находилась в 50 шагах за баней. Там росли лопухи, за лопухами избенка, где жила бедная вдова с детьми, а за избенкой болотистый луг. На луг уже нельзя было ходить, но луг был близко и порос кустами, за которыми легко было спрятаться. И я скоро стал бегать в лес, благословенный лес, кормивший кругличан без карточки. Сергей Юлич отпускал меня на час-полтора, сразу после полдника в небанные дни. Тогда стрелок заваливался спать. Я забирал 2 стеклянные банки и уходил со двора. Вот и узкая тропка за лопухами, и на ней потемневшая надпись на деревянном щите «Запретная зона». Я шел деловито, весь поглощенный своей задачей. Это не была прогулка для удовольствия. Я не оглядывался на лагерь, который очень красиво выделялся издалека на фоне ясного неба. Самолет летел низко-низко на север, в Архангельск. С высоты самолета белые бараки и вышки Круглицы, наверное, были очень живописны. Но я уже наизусть знал этот вид и поля кругом, где проводили дни бригады косарей. Золотистый стрелистый пырей стелился под ноги. Иногда попадалась черемуха, черные глинцевитые ягоды, которые очень ценились. По лугам был раскидан шиповник,